Разве может быть иначе? Мы сейчас тоже не будем утруждать себя и запирать их. Когда это произошло? Кому-нибудь известно? Наверное, где-то между запуском двигателей и включением, да? Мне кажется, что примерно в это время, сказал Синклер. Самое идеальное время и лучшие условия. Примерно через 10 минут после запуска двигателей и минут за 5 до включения генератора. Мистер Паттерсон разрешил всем говорить нормально и передвигаться, не производя большого шума. Вокруг почти ничего не было видно, потому что аварийные лампы дают очень слабое освещение. Все возбужденно заговорили. Это можно рассматривать как спад напряжения, как выражение надежды, что удалось ускользнуть от подводной лодки, благодарности, что мы еще живы, что-то в этом роде. Началась ходьба. Так что незаметно исчезнуть и вернуться через минуту не представляло труда. «Наверное, так и было», — согласился боцман. «Причем это мог сделать либо человек из нашей команды, либо кто-нибудь из тех, кого мы взяли на борт в Мурманске. Тем не менее, к разгадке мы не приближаемся. Мы так и не знаем, что же за человек имеет доступ к амбулатории. Капитан и вы, мистер Кеннет, меня удивляет только одно. Почему вы не позвали сестру Моррисон? Вы же наверняка почувствовали запах хлороформа. Арчи, успокойтесь. Ну, так нельзя, укоризненно произнесла Джанет. Неужели вы не видите, что у них перевязаны даже носы? Почувствуете ли вы что-нибудь, когда у вас на носу платок? «Сиделка, вы правы, но только наполовину», — сказал Боуэн. «Я действительно почувствовал запах, но он был слишком слаб. Вся беда в том, что в палате столько пахучих лекарств и антисептических средств, что я даже не обратил внимания». «Ясно. Вернуться в столовую с губкой, пропитанной хлороформом, он, конечно, не мог. С руками в хлороформе тоже. Минуточку, я сейчас вернусь». Боцман взял лампу аварийного света, прошел в послеоперационную палату, быстро осмотрел ее, затем перешел в операционную, где включил свет. Тут же в корзине он нашел то, что искал, и вернулся в палату А. Губка. Вся пропитана хлороформом. Разбитая ампула и пара резиновых перчаток. Совершенно бесполезные. «Ну, по крайней мере, не для невидимки», — сказал Синклер. «Я говорю, бесполезные для нас. Бесполезные в качестве улики. Опять мы остаемся на месте». Маккинон уселся за сестринский стол и в каком-то раздражении уставился на обер-лейтенанта Клаусена, который метался на кровати. «И он все время так?» Синклер кивнул. «Да, без остановки». «Думаю, это чертовски раздражает других больных, а также дежурных сестер и сиделок. Почему его не положили в послеоперационную палату?» «Потому что сестра, ухаживающая за ним, а это Маргарет, если помните, против этого возражала», — терпеливым холодным голосом произнесла Джанет. «Он ее больной. Она хочет, чтобы он был постоянно у нее на виду. Есть еще вопросы, Арчи?»